До времени молитвы осталось 3 часа, ни больше, ни меньше. «Ради Аллаха замолчи!» — воскликнул я. «Ты пронзил мою печень!» И цирюльник взял бритву и стал точить ее, как и в первый раз, и обрил мне часть головы и сказал: «Я озабочен твоей поспешностью, и если бы ты сообщил мне о ее причине, это было бы лучше для тебя. Ты ведь знаешь, что твой отец и дед ничего не делали, не посоветовавшись со мною. И я понял, что мне от него нет спасения, и сказал себе: пришло время молитвы, а я хочу пойти к девушке раньше, чем народ выйдет с молитвы. Если задержусь на минуту, не знаю, каким путем войти к ней». «Сократись и оставь эти разговоры и болтовню», — сказал я. «Я хочу пойти на пир к одному из моих друзей». И цирюльник, услышав упоминание о пире, воскликнул: «Этот день благословенный для меня. Вчера я пригласил несколько моих приятелей и забыл позаботиться и приготовить им что-нибудь поесть. А сейчас я подумал об этом. О, позор мне перед ними! Не заботься об этом деле, раз ты узнал, что я сегодня на пиру», — сказал я. «Все, что есть в моем доме из кушаний и напитков, будет тебе, если ты закончишь мое дело и поспешишь обрить мне голову». «Да воздаст тебя Аллах благом! Опиши мне, что у тебя есть для моих гостей, чтобы я знал это», — сказал цирюльник. И я ответил: «У меня 5 родов кушания, 10 подрумяненных кур и жареный ягненок». «Принеси это, чтобы мне посмотреть», — воскликнул цирюльник. И я велел принести все это. И, увидев кушанье, он сказал мне: «Остаются напитки». «У меня есть», — отвечал я. И цирюльник воскликнул: «Принеси их». И я принес их, и он сказал: «Ты достоин Аллаха. Как благородна твоя душа! Но остаются еще курение и благовоние». И я дал ему сверток, где был нет, алоэ и мускус, стоящий 50 динаров. А времени стало мало, и моя грудь стеснилась, и я сказал ему: «Возьми это и обрей мне всю голову, и заклинаю тебя жизнью Мухаммеда, да благословит его Аллах и да приветствует». Но цирюльник воскликнул: «Клянусь Аллахом, я не возьму этого, пока не увижу всего, что там есть». И я приказал слуге развернуть сверток, и цирюльник выронил из рук астролябию и, сев на землю, стал рассматривать благовония, курение и алоэ, бывшие в свертке, пока у меня не стеснилась грудь. А потом он подошел, взял бритву и, обрив небольшую часть моей головы, произнес: «Клянусь Аллахом, о дитя мое! Не знаю, благодарить ли тебя или благодарить твоего отца, так как весь сегодняшний пир — это часть твоей милости и благодеяния. Но у меня нет никого, кто бы этого заслуживал. У меня почтенные господа вроде Зингута, баневладельца, Салия, зерноторговца, Салита, торговца бобами, Суайда, верблюжатника, Сувейда, носильщика, Абу-Мукариша, банщика, Касима, сторожа, и Карима, конюха, и Криши, зеленщика, Хумейда, мусорщика. И среди них нет человека надоедливого, буйного, болтливого или тягостного, и у каждого из них есть пляска, которую он пляшет, и стихи, которые он говорит. Но лучше в них то, что они, как твой слуга и невольник, не знает многоречивости и болтливости. Владелец бани, тот поет под бубен нечто волшебное и пляшет, и распевает: «Я пойду, о матушка, наполню мой кувшин». Зерноторговец показывает умение еще лучше и пляшет и поет: «О плакальщица, владычица моя, ты ничего не упустила», и у всех отнимает душу. Так над ним смеются. А мусорщик так поет, что останавливает птиц. Новости у моей жены точно в большом сундуке, и он красавец и весельчак. И каждый из них в совершенстве развлекает ум веселым и смешным. «Ну, рассказ не то, что лицезрение», — добавил он.